Глава первая. У нас нет горошка. 31 декабря, 21:00. Россия, Москва. Картер. «Ксю, у нас нет горошка!» Моя жена, как фурия, влетает в гостиную и начинает говорить о каких-то неведомых мне вещах. Но по ее испуганным глазам и открытому рту я понимаю, дело дрянь. «Как нет?» «Ну вот так!» «Нет-нет-нет!» Подскакивает Ксю и, оббегая праздничный стол, бежит мимо Элли на кухню, видимо, чтобы самой проверить. Этот Новый год мы решили встретить в Москве, в квартире Элли. Так, по ее словам, я максимально проникнусь русским духом и переживу незабываемый опыт праздника в России. Что ж, я был не против остаться дома, смотреть старые советские фильмы, один из которых крутили настолько часто, что я даже выучил некоторые фразы. «Какая гадость! Это ваша заливная рыба!» К слову, я просил Элли приготовить эту рыбу и самому попробовать, что это за гадость такая. Но моя жена одарила меня таким взглядом, что я понял, русские кулинарные изыски – это не про нее. Прямо как героиня этого самого фильма, готовить Элли не особо любит. Меня это не расстраивает, ведь я как раз люблю поэкспериментировать у плиты и часто балую ее и Ксю всякими завтраками. «И правда нет!» Мелкая возвращается из кухни с той же паникой в глазах. «Что же делать? Мы не можем справлять Новый год без горошка!» Продолжают они на грани истерики. «Так, девчонки, успокойтесь!» Я встаю с дивана и подхожу к ним. «Что такое горошек? И почему он так важен для встречи Нового года?» «Ты не поймешь!» Элли плюхается на стул и прячет лицо в ладони. «Все, Нового года не будет!» Чуть ли не плача, падает на диван расстроенная Ксю. «Да что это такое? Это можно купить в магазине? И почему это так важно? Что без него Новый год не наступит?» Взрываюсь я, совсем не понимая устроенной трагедии на ровном месте. «Вы можете нормально объяснить?» «До Нового года осталось пара часов. Ты не найдешь его в магазине!» Нервно вскакивая, говорит Элли и снова убегает вглубь квартиры. «Твою ж мать!» Выдыхаю я в потолок и перевожу взгляд на мелкую. «Но ты-то хоть скажи мне!» Что это за зверь такой? Это нужно для какого-то местного ритуала? Ксю не спешит делиться. Обнимает себя за плечи и продолжает смотреть на украшенную елку у панорамного окна. Золотова! Давай, выкладывай! Мое терпение на пределе! Это еда такая! Тихо признается она, зажимая ладошки между своими коленями. Нужна для салата. Без нее Новый год не встречают. «Ладно», – выдыхаю я, хотя все равно пока не понимаю, почему это настолько важно. «Я в магазин, а вы пока выпейте шампанского и расслабьтесь». «У тебя ничего не получится», – грустно утверждает Ксю, но я отмахиваюсь, не верю, что во всей Москве я не найду этот чертов горошек, чем бы он ни был.